еще две дуэли, которых не было. В октябре 1835 года, когда Пушкин пытался расписаться в Михайловском, Наталья Николаевна по обыкновению проводила немало вечеров в семействе Карамзиных. Среди гостей неизменно присутствовал однокашник молодых Карамзиных Андрея Александра по Дербскому университету, будущий известный писатель, граф Владимир Александрович Сологуб. Шла обычная полусветская, полулитературная беседа. Наталья Николаевна при этом не чужда была ни юмора, ни даже колких намеков. Тут же был и некий молодой человек по фамилии Ленский, оказывавший жене поэта галантное внимание. По какому-то поводу Сологуб, видимо, с иронической интонацией спросил ее: «Вы ведь давно замужем?» Участвовавшие в разговоре дамы, кажется, более всего жена и дочь Вяземского, сочли это дерзостью. Сологуб, мол, намекал, что ей не стоит кокетничать в отсутствии мужа, и уговорили жену Пушкина считать так же. Сологуб на другой день уехал по служебным делам в Тверскую губернию. Вскоре возвратился в Петербург Пушкин. Наталья Николаевна, среди прочих новостей, поведала ему и об этом разговоре. Реакция оказалась неожиданной. Пушкин немедленно через Андрея Карамзина послал Сологубу вызов на дуэль. По-видимому, первое письмо до адресата не добралось, потому что вскоре Пушкин попросил Андрея Карамзина пояснить, почему граф не отвечает. На этот раз Сологуб ответил, номер 45-й, и хотя письмо Сологуба Пушкину понравилось своей прямотой и достоинством, он говорил об этом Соболевскому, вызов не был сразу же взят обратно. Сологуб смотрел на Пушкина как на полубога. Дуэль с ним казалась ему чудовищной и невероятной нелепостью. Он, впрочем, заранее решил, если уж судьба обречет его на поединок, выстрелить в воздух и стойко выдержать выстрел Пушкина. По дороге в Москву 1 мая Пушкин заехал в Тверь, но с Сологубом разминулся. Они встретились лишь 4 мая в Москве у Нащекина. Пушкин представил хозяина дома как своего будущего секунданта, хотя нет сомнений, Павел Воинович дал бы себя скорее растерзать, чем вывел бы Пушкина на дуэль с мальчишкой. Сологубу было 23 года из-за пустяка. Пушкин потребовал письменного извинения перед женой. Нащекин попросил Сологуба о том же. Не раздумывая долго, молодой человек написал и передал Пушкину для Натальи Николаевны следующее письмецо. «Мадам, конечно, я не мог ожидать, что мне выпадет честь вступить с вами в переписку. Дело касается одной злосчастной фразы, которую я произнес в припадке плохого настроения. Вопрос, который я вам адресовал, означал лишь, что шалости, подходящие молоденькой девушке, не соответствуют достоинству царицы общества. Я был в отчаянии, узнав, что этим словам придали значение недостойное человека чести». Пушкин попросил еще дописать прямое извинение, что Сологуб и сделал. Тем все кончилось. По утверждению Сологуба, поэт вовсе не собирался показывать письмо это Наталье Николаевне. Оно было нужно ему лишь для того, чтобы светская чернь не имела повода обвинить его в равнодушии к дерзостям, сказанным жене. Вероятно, это и в самом деле так, потому что в октябре, встретив на балу Сологуба, Пушкин отозвал его в сторону и попросил не напоминать Наталье Николаевне о подобных пустяках. В записках Смирновой сохранился мемуарный след этого инцидента. Этот вертопрах Сологуб провинился перед Натали своими пошлыми остротами. Он иногда так неучтив. Пушкин потребовал письменного извинения. Пушкин поступил тогда как следует. Конфликт действительно совершенно незначительный и вошел в историю злосчастного 1836 года только потому, что многие и многие авторы видели в несостоявшихся дуэлях с Репниным, Сологубом и еще в одной, о которой ниже, приближение грядущей январской бури 1837 года. Так ли это на самом деле, или рассуждения постфактум, после событий, заслонили реальное значение событий? Сам Сологуб впоследствии, между прочим, утверждал, что поэт в том году искал смерти, объясняя этим свое собственное с ним столкновение, и недоумевал о причинах. На горизонте, между тем, уже маячил Дантес. Трудно сказать, прав ли Сологуб в оценке душевного состояния поэта. Настроение Пушкина тогда было вовсе еще неоднозначно безысходным, хотя многие обстоятельства его тревожили. Что же касается молодого человека, которого Пушкин чуть было не избрал своим противником, то он даже за короткое время еще оставшийся поэту жизни не раз доказывал свою преданность ему и благородство. Подтверждением тому послужат некоторые документы, помещенные в последних главах нашей книги. В Пушкинском лицее служил в 1811-13 годах по хозяйственной части Ефим Петрович Люценко. Потом Пушкин потерял его из вида и был удивлен, когда в начале 1835 года Люценко, не чуждый литературных интересов, попросил его помочь напечатать свой перевод с немецкого поэмы Виланда «Вастолла». Пушкин, для которого лицейские воспоминания были дороже многих других соображений, не вдаваясь особенно в качество перевода, рекомендовал Люценко Смердину. Опытный книжник сразу понял, что тяжеловесный слог переводчика, больше присущий XVIII веку, чем пушкинскому времени, барышей не принесет, и запросил с Люценко круглую сумму за печатание рукописи. Денег у того не было, а Пушкину хотелось старику помочь. Тогда он договорился уже не со Смердиным, а с другими книгопродавцами о том, что они выпустят «Вастолу» в свет, но без имени переводчика, а с надписью «Издал А. Пушкин». Так и было сделано. Книжка вышла в начале 1836 года, стоила она 6 рублей и принесла Люценко кое-какой доход. Вот уж не мог предположить Пушкин, что кто-то заподозрит его самого не в издании, а в авторстве перевода. В общем, он был прав, никто и не заподозрил, но хитрый и мстительный Сенковский решил на «Вастоле» сыграть. Уже в январской книжке библиотеки для чтения появилась реклама с расчетом на ужасное разочарование читателей. Важное событие. Пушкин издал новую поэму под названием «Вастола» или «Желание сердца Виланда». Мы ее еще не читали и не могли достать, но говорят, что стих ее удивителен. Кто не порадуется новой поэме Пушкина? Истекший год закончился общим восклицанием. «Пушкин воскрес?» Ну, конечно же, в ближайшем номере библиотека для чтения издала притворный вздох разочарования. Трудно поверить, чтобы Пушкин, вельможа русской словесности, сделался книгопродавцем и издавал книжки для спекуляции. Я читал «Вастолу», читал и вовсе не сомневаюсь, что это стихи Пушкина. Это его стихи, удивительные стихи. Последние слова, ясное дело, надо было понимать. Удивительно бездарные стихи. Ответ Сенковскому вскоре напечатал Шевырев в «Московском наблюдателе». Библиотека для чтения разыграла при этом замечательную роль. Сначала она завлекательно объявила, что Пушкин воскрес в этой поэме, как будто кто-нибудь сомневался в жизни его таланта. Потом двусмысленным языком своим, с которого она льет и мед, и яд на одно и то же произведение, на одного и того же автора, этим языком, который с одной стороны пилит, с другой гладит в одно и то же время, она новой риторической фигурой двусмыслия стала укорять Пушкина в том, что он издал такое произведение. В первой книжке «Современника» и Пушкин дал, пусть в дипломатическом тоне, отповедь Сенковскому. В одном из наших журналов дано было почувствовать, что издатель «Вастолы» хотел присвоить себе чужое произведение, выставив свое имя на книге, им изданной. Обвинение несправедливое. Печатать чужие произведения с согласия или по просьбе автора до сих пор никому не воспрещалось. Это называется «издавать». Слово ясно. По крайней мере, до сих пор другого не придумано. В том же журнале сказано было, что «Вастола» переведена каким-то бедным литератором, что Пушкин только дал ему на прокат свое имя, и что лучше бы сделал, дав ему из своего кармана 1000 рублей. Переводчик Виландовой поэмы, гражданин и литератор заслуженный, почтенный отец семейства, не мог ожидать нападения столь жестокого. Он человек небогатый, но честный и благородный. Он мог поручить другому приятный труд издать свою поэму, но, конечно, бы не принял милостыни от кого бы то ни было. После такового объяснения не можем решиться здесь наименовать настоящего переводчика. Жалеем, что искреннее желание ему услужить могло подать повод к намекам столь оскорбительным. Для Люценко этим все кончилось. Имя его, как истинного переводчика Вастолы, выплыло на свет только лет через 50. Но для Пушкина сюжет имел продолжение, не слишком приятное. Молодой сосед Гончаровых по полотняному заводу, он, кстати, одно время ухаживал за Гончаровой, вышедшей потом за Дантеса, знакомый и Пушкину Семен Семенович Хлюстин, 3 февраля 1836 года нанес поэту визит. Отношения между ними к тому моменту были весьма доброжелательные. В разные годы встречался Пушкин с Хлюстиным в Москве, например, у Орлова и в Петербурге, следил за его литературными опытами и вообще симпатизировал. В мае 1835 года Пушкины, и не в первый раз, были приглашены к Хлюстину обедать, но не смогли воспользоваться приглашением. Кроме того, за несколько дней до визита, о котором рассказываем, Хлюстин оказался единственным человеком, которому Пушкин не только прочитал вслух, но и подарил собственноручно записанную эпиграмму в Академии наук. Вместе с ним пришел и Григорий Павлович Небольсин, сослуживец Вяземского. Небольсин без малого через полвека вспоминал: «Я не был коротко знаком с Пушкиным и его семейством, поэтому не могу судить о его домашнем быте, но мне случилось однажды быть свидетелем его запальчивости, которая чуть не разразилась дуэлем. Приехав к нему вместе со старым его знакомым, отставным гусаром Хлюстиным, я был принят им по обыкновению весьма любезно, и сначала беседа шла бойко, пока не коснулась литературы русской, с которой Хлюстин, живя долго за границей как человек очень богатый, получивший французское воспитание, был мало знаком. Он упомянул, между прочим, что булгарин – писатель недурной и романист с дарованием. Это взорвало Пушкина. Он вышел из себя и наговорил Хлюстину дерзостей, так что мне пришлось с ним удалиться». Затем между Хлюстиным и Пушкиным завязалась переписка в таких обоюдно оскорбительных выражениях, что только усилия общих знакомых могли предупредить неизбежную между ними дуэль. Перед нами характерный пример вроде бы правдивых и искренних воспоминаний, в которых, тем не менее, почти все перепутано, да и не мудрено через столько лет. К счастью, переписка, о которой упоминает Небольсин, сохранилась, номера 48 и 50. Из нее видно, что речь шла не только о булгарине, сколько о Сенковском, и весь спор разгорелся из-за Вастолы. Если в ссоре с Сологубом некоторое время спустя роль миротворца сыграл Нащекин, то в данном случае на сцену выступил Соболевский. Он убедил амбициозного и склонного, как видно из писем, к некоторой напыщенности Хлюстина в абсурдности всей ситуации. Дело опять-таки кончилось миром, а вскоре Хлюстин, собиравшийся в Тверь, отвез Сологубу одно из писем Пушкина, о которых выше говорилось. Когда Пушкин погиб, Хлюстин написал жене: «Я чуть не плачу, вспоминая о нем». Что-то, видно, терзало Пушкина, не давало ни дня покоя, если столь молодые и далеко уступающие ему и в жизненном опыте, и в уме, и в образовании люди едва не стали противниками поэта на дворянских поединках. Вместе с тем не забудем, что весь инцидент с Хлюстиным занял 3-4 дня. С Сологубом дело чуть затянулось только потому, что они не могли встретиться, и единственного вмешательства Нащекина хватило для того, чтобы костер погасить. С Репниным достаточно оказалось умной переписки. Значит, никакой серьезной жажды крови, собственной, у Пушкина и в помине тогда не было. Было только раздраженное состояние духа, иногда отзывавшееся внешними проявлениями. Быть может, не последним угнетающим его обстоятельством было постепенное угасание Надежды Осиповны, номера 58-62. 29 марта в 8 часу утра матери Пушкина не стало. Ему одному довелось исполнить последний долг, схоронить тело матери близ родовых могил в Святогорском монастыре.